ночи прекрасные, ярким светом луны озаренные, порождают тревоги неясные, пробуждают порывы влюбленные. Забывается скорбь необъятная, что даруется жизнью унылою, и блаженство края благодатные раскрываются тайною силою. И открыли друг другу невластные над собою сердца мы влюблённые.